Чужие вещи лежат во мне, я шкаф, полный ненужных мыслей. Вот комната, где старые платья танцуют на крюкастых вешалках. Вот заблудившаяся надежда мяукает под голой батареей. Вот клавиши черно-белых снов воркуют на растресканном балконе. Пыльные шторы выбрасываются из окна испуганным голубем. Сквозняк из прошлогоднего дома усталой тенью отражается в зеркале. Солнечный луч опыляет ржавчину.